Издательство «Бомбора». Океан книг. Джон Стрелеки. Что хорошего в красивом пейзаже, если вы не смотрите в окно? Новый сборник озарений о том, что действительно важно. Сообщение от автора. В своей книге «Возвращение в кафе» я представил концепцию, которую назвал сборником ага-моментов. В ней я хотел объединить вдохновляющие моменты, возникающие в повседневности. То, что я узнавал о жизни или о себе. Идеи, мысли, концепции, проблески интуиции и вдохновения. В общем, заметки обо всем, что по сути представляют собой ага-моменты. Многие из них существенно изменили мою жизнь. Это вторая книга в серии. Большинство ага-моментов идут меньше минуты. Есть и несколько более длинных. И у каждого своя собственная особая энергия. Вы сами увидите, что эта книга удивительно произвольная. Под этим я подразумеваю следующее. В любой произвольно выбранный день, в любой произвольно выбранный момент включите ее на любой минуте. Есть вероятность, что, услышав написанное там, вы поймаете себя на мысли. «О, именно это мне сегодня и нужно». Я не могу объяснить вам, как это работает. Каким образом эта книга, ваш мозг, высшая сила, Вселенная и Бог знает, что еще, входят в резонанс, чтобы это случилось. Я просто знаю по опыту, что это бывает. Наслаждайтесь. Джон. Постскриптум. Пока вы будете слушать, у вас, вероятно, будут рождаться собственные ага-моменты. Не стесняйтесь записывать их, например, в блокноте. Тогда они превратятся в вашу собственную книгу, которую можно хранить и перечитывать.